Алекс многозначительно улыбался, пока два десятка его дроидов заменяли расплавленные энергошины. Старейшие кланов посетили важный объект, бормоча про пророчество, которое, наконец, осуществилось. Способ, с помощью которого разрушитель получил доступ к боевой станции, остался для остальных тайной. Выполнив простой ремонт, землянин заменил управляющий кластером Искин 20-го класса на один из тех, что обнаружился в логове культистов. Теперь система Ирши-42 снова получила свое исконное имя, хотя Адиль намекала, что неплохо бы обозвать ее цитаделью Зиаддина или Домом Избранного. Алекс выгреб со станции все, что смог. 200 хагданских тяжелых истребителей Эриш и 160 боевых дроидов Нилт 4-го поколения производства Федерации Нивэй. Буксиры переместили гигантское яйцо на новую позицию. Теперь боевая станция контролировала всю систему. Командный центр сохранил подключение к 600 автоматических разведстанций. Захваченную малую станцию подвесили на место старой. Столицу предполагалось сохранить. Конечно, после того, как дроиды уберут все следы предыдущих хозяев. Кланы обживали новый дом, постепенно избавляясь от ненужных жильцов.